«Быть может, ты снимешь платок?» — спросила Сара. «Или ты считаешь нужным держать голову покрытой?» «Голову?» — переспросила Беренис, на мгновение смешавшись. «У тебя красивые глаза», — отметила Дебора. «Члены этой семьи в своих наблюдениях были простыми и прямыми, как дети. Они напомнили мне бесстыдную Беренис, царицу. Избави ее, Бог, от своего гнева». Тут она осознала, что сказала что-то не то, и поняла, с кем имеет дело. Беренис даже не успела развязать платок, чтобы все увидели ее прекрасные волосы. «Я съела ваш хлеб», — хриплым шепотом произнесла Беренис, поперхнулась и попыталась подняться. Слезы хлынули по ее щекам, Сара обняла ее. Беренис никак не ожидала такой силы в руках этой пожилой женщины. «Отпустите меня», — еле выдавила из себя Беренис. «Нет, нет», — запротестовала Сара с горечью в голосе. «Скорее я сама уйду, чтобы никогда не видеть этот прекрасный дом снова. Нет, потому что если ты покинешь нас, обиженная нашей жестокостью и глупостью, это будет значить, что дом Гелеля никому не нужен и скоро погибнет. Пусть он тогда обратится в прах». После этих слов Беренис уже не сопротивлялась. «Гамалиэль, сын Гелеля, обратился к ней, окажи нам честь и позавтракай с нами. Перед тобой на столе вкусная еда и хорошее вино». Симеон все это время молчал и только наблюдал за Беренис, прищурив глаза. Она чувствовала на себе этот взгляд сквозь пелену, окутавший ее, как маленькую девочку, жалости к самой себе. Гамалиэль, отец, рассказывал Беренис о своей жизни, о Симеоне, его последнем ребенке. Здесь же за столом сидели дочери, внуки и правнуки, с которыми Беренис никак не удавалось разобраться. Большинство представителей младшего поколения Гелеля помалкивали, глазея на Беренис, ведь перед ними предстала не просто странная зеленоглазая женщина с локонами рыжих волос, а сама царица Калки. Для этих детей с их детским представлением о географии Земли, которые никогда не видели царицы, Беренис ассоциировалась с царицей цариц, владычицей всех евреев и, возможно, царицей всех язычников тоже. Но в то же время имя Беренис ассоциировалось с ее недоброй репутацией и пугало их. Отец связал их дома браком, но связующая нить оставалась очень тонкой. «К слову сказать, — сказал Гамалиэль, — я знал твоего прадеда, Ирода Великого. Он приходил сюда, как ты знаешь, повидать моего отца Гелеля. Они встретились, и мой отец приветствовал его. Итак, святой встречает дьявола?» — спросил Ирод. «Он был совсем не глуп, отнюдь нет, дитя мое. Это был крупный, красивый человек с огромным обаянием. А мой отец ответил ему, если примирить то дьявольское, что есть у вас, с моей святостью, или примерить эту дьявольщину на мою святость, а мою репутацию на то, что я есть на самом деле как человек, окажется, хотелось бы сказать, что субъективные оценки обоих нас чрезвычайно искажены». Ирод разразился раскатистым смехом. Он был умным человеком, да сохранит всемогущий его многострадальную душу в добре и неге. «А мой отец был мудрым и завещал нам отличать, где ум и где мудрость. Таким образом, Ирод Великий разделил с нами хлеб и отведал нашей соли здесь, под этим терпентиновым деревом. За одним столом с твоим кровным предком сидел и я, ваш покорный слуга. Тогда я впервые понял, какое проклятие для человека быть царем». «Как все это случилось?» — спросила Беренис. «Почему мне об этом ничего не известно? Я живу в нескольких милях отсюда, но все, что слышала о доме Гелеля, не представляло ничего более, чем насмешки и выдумки. Потому что твой отец нас опасался, и его отец тоже. Здесь было что-то, чего они опасались. А позже, уже во времена твоего отца, Беренис, он увидел, что ни царский дом Ирода, ни царский дом Матофея, ни римляне решают судьбу Израиля или судьбу еврейства во всем мире, а также, дай Бог, вероятно, и судьбу самого этого мира. Нет, судьбу решают не они». Старик помолчал и кивнул на зелотов, мирно трапезничающих на другом конце стола. «Судьбу их или нас? У Израиля своя судьба. Либо дом Шамай, — он понизил голос, опирающийся на меч и копье, и чьим проповедником стал зелот, — либо дом Гелеля, уповающий на любовь, и чей проповедник врач. Где бы ни находились сегодня евреи, везде, где стоят синагоги, от реки Ганг до берегов Корнволла, Для них Израиль поделен между двумя домами, отличными во всем – Шаммай и Гилеля. Беренис не могла согласиться с ним и стала возражать. Несмотря на всю силу красноречия старика, его слова не произвели на нее должного впечатления. Она была не чужда политики. С младенческих лет Беренис впитывала азы власти, и по мере ее роста в их доме главной темой были именно религия и политика. А разговоры о погоде, одежде и еде всегда оставались в стороне. Дом Ирода жил и дышал проблемами городов и народов, мощью армий и амбициями царевичей. Она знала, что такое власть, или, по меньшей мере, думала, что знала. Для Беренис власть — это деньги и ресурсы, золото и железо, медь и зерно, торговля и суда, военные корабли и обнесенные стенами города, налоги и подати, церковные десятины. Все, что составляет кровь и плоть власти, а не то, о чем разглагольствует старый еврей-философ, сидя под дубом и проповедуя нечто абстрактное — любовь и страсть.